С плохо скрытым испугом врач, осмотрев Степана, обстоятельно принялся за него. Тот еще в начале процедуры потерял сознание. Почти час эскулап с ним возился, штопал, чистил, бинтовал. Когда закончил и вышел из-за операционного стола, вытирая полотенцем руки, я поинтересовался: «Ну как он, доктор?» «Этот мужчина явно попал в руки бандитов, а не под несущуюся коляску, как вы говорили, когда ко мне подъехали». «Неплох он, не безнадежен. Те, кто с вашим знакомым работали, знали свое дело. Ноги, да, это серьезно. 6 пальцев удалось спасти, но 4 пришлось ампутировать. Нечего там спасать было. Наложил гипс на правую руку, зафиксировал 2 сломанных пальца. Остальные раны опасности не представляют. Общее количество швов — 18. В принципе, все. Дальше все зависит от вашего знакомого. Организм у него крепкий, вытянет». «Спасибо, доктор», — сказал я, сунув ему в карман свернутую пачку банкнот. Там было 500 фунтов. Тот поблагодарил, мы вместе на носилках отнесли Степана обратно в коляску, и я заторопился в порт. В этот раз коня не сдерживал. Попутчик все равно находился еще под эфиром. Успели вовремя. За 20 минут до отхода пакет бота подъехали к трапу. Таможенники заинтересовались нашим появлением, но документы были в порядке. Тем более записка имелась от врача, что мой спутник попал под коляску и серьезно пострадал. 2 матроса с пакетбота помогли отнести Степана в каюту к Игнату, которому я передал сумку с лекарствами и бинтами, а также записку с указанием, как того лечить и ухаживать. Я уже накидал с обратной стороны перевод. «Вы уходите?» — удивился Йен, заметив, что я отбираю вещи из своего багажа. «Да, остались незаконченные дела», — снаряжая расстрелянные магазины, подтвердил я. «Те, кто похитил и пытал Степана, не все отправились навстречу своим богам. Нужно доделать работу. О ваших дальнейших действиях. Первым портом во Франции будет Кале. Вы поздно ночью в него прибудете. Сойдете с судна и заселитесь в портовой гостинице. Я там вас и найду. Если меня не будет 5 дней, покупайте билет в Россию и возвращайтесь. Все ясно». «Ясно, господин». Подхватив сумку, я покинул борт судна, как раз успел до того, как подняли трап. Причем по всем документам Максим Ларин покинул Англию на почтовом пакетботе, ну а я по поддельным документам заторопился обратно в город. Коляска стояла там, где я ее оставил, так что, сев на козлы, я развернул коня и погнал обратно. Туда, где виднеется уже заметно потускневший столбик дыма. Добравшись до сожженного бункера местной разведки, я ставил коляску за углом и прогулялся до пожарища, влившись в толпу зевак. Уже через полчаса я обнаружил Хайнекена. Внешнее описание полностью сходилось, да и вел он себя как начальник, командуя пожарными, которые то и дело ныряли в задымленный коридор запасного входа и выскакивали оттуда с какими-то вещами и обгоревшими телами на носилках. Странно, что он допустил в святая святых посторонних людей, даже если они и пожарные. Тратить время я не хотел. Быстро осмотрел ближайшие дома, нашел пустой, хозяева отсутствовали. Или среди зевак были и вообще отъехали, двери заперты были. Открыл заднюю дверь и вернулся к пожарищу. Попадаться на глаза Хайнекена не хотелось, тот вполне мог меня опознать. Пришлось поломать голову, как его прихватить и вывести из толпы, чтобы поболтать с глазу на глаз. Ведь информация обо мне пошла, и я желал узнать, кому, чтобы зачистить эти концы. Тут я собирался действовать жестко. Хайнекен сам вышел из толпы в сторону, общаясь на ходу с каким-то мужчиной, похоже, подчиненным, который вместе с пожарными появился из задымленного хода. Они уходили от глаз зевак, видимо, хотели найти укромное место. Догнав их, я сходу вогнал клинок в печень неизвестного мужчины, оставив нож в ране, и, пока тот оседал, ткнул в бок стволом пистолета главе базы разведки. «Ну что, мистер Хайнекен, поговорим?» «Да не дергайтесь. Ведите себя как обычно. Идем к тому углу, а дальше я скажу, куда». «Ты Ларин?» — скорее утверждающий, чем вопросительно, сказал тот. «Умненький дядя. «Идем, пообщаемся». Хайнекен, сообразив, что его ждет дальше, рванул в сторону. Пришлось сбить его с ног, стрелять не хотелось, и со всего маху обрушиться коленями на левую ногу. Хруст и тихий вскрик. «Перелом. Это я вам как профессиональный костолом говорю. Теперь точно не убежит». Быстро его обыскав, забрал все, что было в карманах, абсолютно все. До подготовленного места его уже не подтащишь, пришлось бросаться под копыта ближайшей повозки. Это я, конечно, приукрасил. На лошади повис, останавливая пожарную водовозку. Благодаря гриму быть узнанным я не опасался. Так что под угрозой оружия заставил пожарного водовоза забросить моего связанного пленника на скамейку и, заняв козл рядом с ним, стал стегать коня. Бочка была полна, видимо, от реки ехала или еще от какого водоема, так что шли тяжело. Пришлось озаботиться сменой транспортного средства. Я это сделал через две улицы, остановил легкую коляску, куда кучер перенес связанного пленного, и под моим прицелом, стегая коня, погнал на бочке дальше. Пускай его ловят, водовоз уже наверняка поднял всех, кого мог, а мы тихой сапой покинули территорию Лондона. Нужно было найти укромное местечко для допроса. Хайнекен не стал запираться, как только я применил к нему первичные методы дознания. Вывалил все. Я перешел ко вторым и третьим методам, но он, похоже, не врал. Теперь желал только одного — побыстрее умереть, так что рассказал все честно. Поэтому я с легкой душой отправил его к праотцам. Ну, а пытал? А что пытал? Им можно. А мне нет. Я все правильно сделал. Главное, полученная информация подтверждала, что кроме него обо мне знало еще двое живых. Остальные остались там, в подвале, включая адмирала от разведки. Одно плохо. Докладная записка обо мне, в которой было все, что выдал Степан, была отправлена в запечатанном письме адмиралу, которого я шлепнул в подвале. Значит, она хранится у него в рабочем кабинете. Соответственно, при разборе его бумаг ее могут найти, что мне также было не нужно. Мне требовалось удалить все сведения о себе, что на бумаге, что из памяти знающих людей. Причем сделать это как можно быстрее, желательно этой же ночью. Уже окончательно стемнело, когда я вернулся в город. Бросив коляску на одной из улиц, я сменил грим и переоделся. Пришлось раздеть одного растяпу моей комплекции. Просто вырубил шатающегося на ходу выпивоху и поменялся с ним пиджаками. Уже в глаза не бросаюсь. Потом добрался на наемной коляске до здания, где располагался военно-морской штаб флота Ее Величества, и, проникнув внутрь через черный ход, хоть и запертый, но не охраняемый, пробрался в отдел разведки. Куда идти, я хорошо знал. Хайнекен подробно объяснил, где находится нужный кабинет. Он здесь часто бывал, все же начальство. Кабинет адмирала был заперт. Более того, его еще и опечатать успели. Бумажка с грозной печатью на ней меня не остановила, так что, вскрыв дверь, я вошел в него. Тяжелые шторы были распахнуты. Пришлось, осторожно двигаясь, плотно запахнуть их и только тогда зажечь лампу, которую я взял со стола секретаря в соседнем помещении. Простенький замок сейфа я вскрывал с помощью отмычки. Тут тоже не хотел использовать свою чудодейственную кислоту. Как бы то ни было, но куча бумаг оказалась на столе. Почти час потребовалось, пока я нашел нужную докладную записку на 6 листах. Она вообще не в сейфе была, а в столе, в запертом ящике. Причем, судя по пометкам на полях, адмирал успел изучить ее и даже начал лично писать приказ на мои поиски. Но он был недописан, на полусловие обрывался. Значит, информация обо мне из этого кабинета уйти не успела. Секретаря можно в расчет не брать. Он 4 дня назад на конной прогулке сломал ногу. Сведения, добытые из достоверных источников, полученных от местного сотрудника в пабе. Именно поэтому адмирал сам и составлял бумаги. Нового секретаря он себе подобрать не успел. Разведка, а бы кого брать не будут. Я сжег эту записку и свалил в кучу все остальные бумаги, которые мельком просмотрел, лишь прибрав пачку, где были указаны купленные чиновники в Российской империи, а также те, кто состоял в разных демократических и других партиях, сколько денег в них влито и остальное. Были и императорские родственники на английской зарплате. Меня это не сильно удивило. Вот эту информацию в общую пачку я убирать не стал, так как не собирался передавать нашим. С этими предателями я разберусь по-свойски. Правда, все это было написано сухим языком канцелярщины. Похоже, занимались этим направлением другие люди. А адмиралу подали докладную записку по суммам, ну и кому платили. Вот за что указано не было. Составлен доклад был в том же стиле, как и у Хайнекена, хотя другими людьми. Пачка толстая была, но я все равно спрятал ее под рубаху. В общем, устроив в кабинете небольшой пожар, заторопился покинуть здание. Когда убегал по улице в сторону одной из улиц, из открытой форточки, это я открыл, чтобы тяга была, уже вырывались языки пламени, шторы полыхали. Адрес одного из тех двух работников разведслужбы, что точно знали обо мне, мне был известен, но где находится эта улица, и уж тем более дом, я не знал. Ничего, остановил местного таксиста, в кавычках, работавшего по ночам, и к нужному дому. Правда, номер назвал соседнего. Подстраховался. За последние дни из-за меня некоторые местные возчики не только лишились транспортных средств, но и жизни, поэтому кучер, что вез меня, постоянно поглядывал в мою сторону, настороженно так. Думаю, в сапоге у него был нож, за поясом дубинка, за поясом пистолет, а под ногами пушка. Он постоянно поправлял у себя что-то в этих местах, поглядывая на меня. К его облегчению мы добрались до места благополучно, где он получил плату и укатил дальше. Подкравшись к нужному строению, я попытался пробраться в него, но эта попытка вышла пшиком. В доме была собака, и она меня учуяла, разбудив хозяев. К счастью, владелец дома был у себя, а не работал в расследовании нападений на базу, так что сработать было достаточно легко. Вот собаку жалко, я не хотел ее убивать, поэтому пришлось работать так, чтобы пес остался живым. У меня, конечно, никогда не было своей собаки, но их я любил больше, чем кошек. Со стороны любовался. Хозяин дома, разбуженный псом, спустился из спальни второго этажа, держа в руках керосиновую лампу, осмотрел подходы к дому через окно и открыл дверь на задний двор, выпустив пса. Видимо, подумал, что тот по надобности его разбудил. Пока он там курил у входа, я через парадный вход прошел в дом, открыв замок, и, подкравшись к черному входу со спины хозяина, сходу чиркнул ему по шее, вскрыв правую артерию, и вбил лезвие клинка прямо в сердце, по самую рукоятку. Пес рванул ко мне, но я успел, подхватив лампу, закрыть дверь. Через стекло я понаблюдал, как беснуется пес у тела хозяина. Кровь толчками покидала тело владельца дома, и тот быстро слабел. Его уже было не спасти, так что я решил поспешить покинуть дом и улицу, пока пес не разбудил всех в округе. Это уже был второй нож, потерянный мной. Я его в ране оставил. Вытаскивать уже времени не было. Хорошо хоть работал в кожаных перчатках. До этого у меня их не было. Случайно обнаружил в кармане теплого тяжелого пиджака, снятого с выпивохи. Вот и воспользовался. Кстати, дактилоскопия все же уже существовала. Я у Хайнекена уточнил. Вполне себе развивающееся искусство в полицейской среде. Все же правильно, что я на автомате все за собой протирал. Не зря. Ох, не зря. Так полиции я не хотел. Конечно, я не собираюсь раздавать направо и налево свои отпечатки пальцев, чтобы меня могли связать с делами в Англии. Но ведь и связывать не с чем. Я за собой действительно все подтирал. Даже в банке все, чего касался, протирал тряпочкой. А на съемной квартире и там прошелся. Пока я смотрел, как кровь вытекает из тела владельца дома, стала спускаться хозяйка, зовя мужа, так что, рванув было к входной двери, пришлось притормозить, подкараулить ее и вырубить рукояткой по голове. Женщина упала, да еще с металлическим лязгом. Пошарив рядом с телом, нашел небольшой пятизарядный револьвер, тоже убрал в сумку. У хозяина наверняка за поясом тоже что-то было, но осмотреть его пес не дал. Подойдя к парадному, я начал открывать его и тут же резко закрыл. Из-за стеклянной двери на меня, блестя при свете луны клыками, смотрел пес, глухо и зло рыча. Вот собака, — невольно вырвалось у меня. Обижать успела. Решение пришлось принимать буквально на ходу. Как ни жаль пса, но придется его убирать, иначе мне не уйти. Рванув обратно к черному ходу, я, распахнув дверь, первым добрался до хозяина дома, выдернул клинок, и когда достаточно крупный пес вылетел из-за угла и молча бросился на меня, я уже стоял наготове в дверном проеме. По плану, когда тот подбежит, я закрою дверь, защемив пса между дверью и косяком, и ножом решу эту проблему. Однако, к счастью, убивать пса не потребовалось. Тот поскользнулся на разлитой крови и пролетел мимо меня внутрь дома, а я придержал дверь и уже занесенный нож. Пес успел набрать приличную скорость и, как на салазках, проскользнул мимо меня, сухую щелкнув зубами, не дотянулся. Более того, я успел дать ему пинка по мохнатому заду, чтобы ускорение поддержать. Выскочив наружу и сразу же закрыв дверь, я обыскал хозяина дома, собирая трофеи, и, обогнув дом, побежал в сторону ближайшего перекрестка. А пес лишь смотрел на меня из окна, его силуэт я видел. Кстати, судя по дрожащим отсветам из окон двух соседних домов, пес все же поднял некоторых соседей, но я уже свалил. В этот раз с извозчиками мне не повезло. Два квартала пробежал, скрываясь от патрулей, что-то их очень много стало, пока не приметил свободный экипаж. Адреса проживания последнего из осведомленных людей я не знал. Хайнекен тоже. Тот и был-то у него дома всего один раз, отмечая какой-то праздник, но нарисовал схему. Я ее потом сам перерисовал на другой лист, а то пленный кровью свой рисунок запачкал. Вот эту бумажку с нарисованной схемой маршрута я и передал кучеру, пояснив, что адреса не знаю. Там был указан ирландский паб, его кучер хорошо знал, так что быстро сориентировался, куда ехать. От паба стрелочками было указано, как добраться до нужного дома. Там недалеко идти, пару минут, не больше. Оказалось, надо ехать на другой конец города. За время пути нас останавливали дважды, проверяли мои документы, не настоящие, а местного жителя, подделка, но очень качественная. В общем, все проверки мы прошли. Тут только одно радовало. Личного досмотра не было, а то полицейские бы подивились моему арсеналу. Наконец мы добрались до паба. Между прочим, он был открыт. От него уже и до нужного дома докатились. Что меня сразу насторожило, в его окнах был свет и мелькали тени, а рядом на дороге стояла крытая двуконная коляска. На скамейке, склонив голову, зевал полусонный кучер, держа в руках поводья. «Давай проезжай дальше. Кажется, к моей женщине муж вернулся». Застучал я по спине кучера, и тот, издав смешок, проехал мимо. За углом я с ним расплатился и отпустил его в свояси, после чего, укрываясь в тени домов, проклятая луна все светила с небосвода, лишь изредка скрываясь за редкими тучами, направился к нужному дому. Сначала необходимо убрать кучера. Я это и сделал, действовал ножом. Тот прощелкал мое появление, но засек взмах боковым зрением. Видимо, лезвие блеснуло. Правда, сделать ничего не успел. Содрогнулся всем телом, а потом еще дважды дернулся, когда его добивал. Пришлось использовать другую манеру работы ножом. В доме с псом хозяина убил профи. Это любой сыщик поймет. Два удара, ничего лишнего. А вот с кучером совсем другое. Я начал наносить беспорядочные удары по уже мертвому телу. След в сторону уводил, будто здесь другие убийцы поработали. Держа пистолет наготове, я открыл дверцу коляски и заглянул внутрь. Пусто. Сбросив кучера с козел, обыскал его. Револьвер был, но без боезапаса. Тоже прибрал. После этого спокойно подошел к двери дома и открыл ее. Не заперта была. Прошел в прихожую и замер, прислушавшись. Кажется, дверь открылась. «Вон огонь лампы, сквозняком трепыхается», — расслышал я чей-то приглушенный голос. Прикрыв дверь, я направился на эти голоса, и, когда ворвался в комнату, застал там троих мужчин. Двое уже почти достали оружие. «Спокойно, господа. Аккуратно кладем оружие на пол и толкаем ногами его ко мне. Ну?» Когда те выполнили приказ, я обернулся к хозяину дома. «Мистер Орландо, как я понимаю. Внешнее описание полностью сходится. Да и стрелка на вертлюге на вашем доме тоже. Значит, я попал куда надо. Ты кто? — прямо спросил хозяин дома. Как раз из-за того, что вы знаете, кто я, сюда и пришел. Многие знания, многие печали. Правильная поговорка. Больше ничего говорить я не стал. Браунинг оглушительно хлопнул, и во лбу хозяина особняка появилась непредусмотренная природой дырочка. И сразу после первого выстрела пришлось открыть заполошенную стрельбу. Я сразу определил в двух гостях хозяина профессионалов, и те, когда грохнул выстрел, одновременно рванули ко мне, понимая, что это их единственный шанс. Завалил я обоих, но если одного сразу наглухо положил, повезло в сердце попасть, то его напарник все же успел добраться до меня, вбив в меня нож, и сейчас лежал рядом с вытянутой в мою сторону рукой и четырьмя пулями в груди, а я сидел, привалившись к стене, и смотрел на рукоятку ножа, торчавшую из моей груди, чувствуя накатывающее отупение. Неужели все? Все, к чему я стремился, вот так закончится? Не хочу. У меня слишком обширные планы, чтобы вот так по-глупому помирать. Наверное, секунд 10 сидел, соображая, как утекает драгоценное время, пока не сообразил, что лезвие как-то неглубоко вошло в мое тело. Слишком оно было длинным на виду, хотя клинок был обычного размера, сантиметров 20. Расстегнув пиджак и порвав рубаху в месте разреза, я вытащил толстую стопку листов и осмотрел их. Нож проткнул их полностью, и кончик выглядывал с другой стороны. Он порезал мне кожу, поэтому часть листов была в крови. Но главное, я был цел, цел. Вот свезло-то. Резко выдернув нож, я убрал листы в сумку. Хорошо, раньше этого не сделал. Собрал оружие, обшарив карманы трупов, и на бегу, застегивая одежду, выскочил наружу. Прыжком заскочил в коляску и стегнул поводьями по спинам сонных лошадей. Не сразу, но я заставил их двигаться и погромыхал по булыжникам в конец улицы. В общем, обрубив последнюю ниточку, успел свалить. Все, кто знал обо мне, ликвидированы. Все материалы на бумаге я уничтожил, подчистил хвосты, так сказать, что не могло не радовать. Конечно, есть шанс, что сведения обо мне, хотя бы устно, могли еще куда-то уйти. Но теперь я это уже не узнаю, поэтому остается уповать, что подчистил я за собой хорошо. Держа одной рукой поводья, я перезарядил пистолет. В доме все прощелкал, больно уж там как-то сумбурно получилось. И убрал его в оперативную кобуру на поясе, на одной из улиц, в тех же трущобах. Избавившись от коляски, я двинул пешком в центр города. Коляску тут быстро уведут, так что за подчистку хвостов я был спокоен. Приметив открытый паб, зашел в него и, заказав поесть, уселся в темный угол. Когда поел, поспешил покинуть заведение. Несмотря на то, что я закончил с резко появившимися проблемами, дела не ждали. Я же не просто так появился в Англии. Кстати, как на нас вышли, Хайнкин прояснил. Все казалось до безобразия просто. Они отрабатывали тех, кто мог завалить их премьера. Газеты вон как шумят. Вся Англия в шоке и в ярости от такой наглости. В общем, винтовку нашли и стали отрабатывать всех азиатов. Тут сработала наша хитрость. Однако выяснилось, что я перемудрил с ней. Оказалось, один из слуг в отеле, хоть и плохо, но знал китайский. А мы записали там Йена, именно как китайца. Он и слышал, когда мы вселялись в наши переговоры. Общались-то мы на японском, так как китайского я не знал. Думал, никто не поймет. Идиот. Вот так разведчики и проваливаются. В общем, когда начались поиски, этот услужник, который был агентом полиции, вспомнил о нас, и разведка стала отрабатывать эту версию. Так Степана и взяли. Ну а дальше легко раскрутили всю версию. Степа, кстати, подтвердил, что винтовку мы привезли, а забрал я ее за несколько часов до начала отстрела, так что англичане поняли, что напали на след. Они-то Йена с Игнатом не брали только потому, что ожидали моего возвращения. Вот и дождались. Одно хорошо, победные доклады наверх не слали о том, что нашли, возможно, убийцу. только докладную записку своему начальству. Хотели взять меня живым и представить на суд общественности. Да и адмирал тоже держал информацию обо мне в секрете. Уж очень, по словам Хайнекена, хотел пообщаться со мной на предмет моего желания отправиться на Дальний Восток воевать с японцами. И его тема, вот он и хотел узнать, откуда я знал о скорой войне. А так, если доложить наверх по инстанции, меня заберут, потом на суд, нормально, без свидетелей, не допросишь. Суд точно открытым будет, и никто не узнает, где могилка моя. В общем, свезло. Подчистил хвосты. Несмотря на то, что до наступления рассвета оставалось полтора часа и очень сильно хотелось спать, я торопился. Планы менять у меня и мыслей не было. Я лишь их немного подкорректировал. Отправляя своих спутников во Францию, я как-то упустил, что они увезли все те деньги, что я приготовил для реализации некоторых проектов здесь, на территории Англии. Например, покупку нескольких пулеметов «Максим». Да хоть пару, главное, чтобы были. Мотаться к парням за деньгами я тупо поленился, поэтому направился к тому банку, который присмотрел на случай осечки с основным, главным столичным банком. Охрана там была усилена, вместо двух, что раньше дежурили здесь по ночам, стало четверо. Стены толстые, так что выстрелов никто снаружи не услышал. Пришлось побегать. Трое были в комнате отдыха, а один делал обход помещений. Ничего, дождался, когда он его закончит и вернется, после чего всех и положил в небольшом помещении с двух рук. Перезарядился, осмотрел хранилище. Не взять, а если и возьму, но это потребуется слишком много времени. Я прошел в кабинет директора банка, там стоял сейф, и занялся им. Почти час провозился, думал, уже не вскрою. Но нет, замок щелкнул, и дверца отворилась. Я отобрал нужные пачки, их, в принципе, было немного, больше ювелирки. Ее тоже взял, но не для себя. Уже начало светать, когда я покинул банк, так что, оставив в сумке только деньги, раскидал, уходя, ювелирку по тротуару. При этом приметил, что спешащие люди останавливались и подбирали. Большая часть прятала находки в карманы. В общем, все раскидал и ушел. Несмотря на усталость, дальше я двинул в сторону делового центра города. Пару дорогих точек общепита я уже присмотрел. Если где и можно найти нужного пройдоху, так только там. Я направился на пролетке в нужный район. Там посетил сперва один ресторан, потом другой. Небольшая мзда официантам, и те давали нужную информацию, а владели они ею в неплохом объеме. Давно работают, уже всех постоянных клиентов знают. Где работают, чем занимаются, какие связи. Ведь часть деловых встреч именно здесь происходила. Кандидатов было много, но меня заинтересовали двое. Очень ушлые ребята, и главное, имеют связи в военной среде. Их с офицерами видели разных родов войск. К сожалению, один отпал сразу. Он еще две недели назад на своей парусной яхте отплыл в сторону Америки, решил попутешествовать. Так что месяца три его точно не будет, он успел всех предупредить. Вот второй работает, но бывает после полудня, утром его в этих заведениях не найти. В общем, подобрав нужного человека, он мне вполне подходил. Дальнейшее покажет личная встреча. Я покинул ресторан и, найдя съемную комнату, завалился спать. Как же я устал.